Глава третья. Пять вилок! Пять! Демоны ночи! Зачем им столько столовых приборов? Они что, используют их в качестве дротиков и тайком мечут из-под скатерти во врагов? Я моргнула, надеясь, что количество вилок на 1 сантиметр стола уменьшится хотя бы раза в 2, но, увы, ничего не поменялось. Я с раздражением расправила льняную салфетку на коленях и мысленно отправила сигнал СОС Сумраку. Кажется, Бартли говорил, что вместе с вещами отдает мне и книгу по этикету. Прекрасно, значит, у меня есть шанс не опозориться в первый же вечер. Я поджала губы и отвела глаза от сервировки. Ужин пока еще не подали, ждали короля. Я еще раз быстро оглядела просторный зал с высоким потолком. В центре стоял длинный прямоугольный стол, за который усадили всех невест. Всего девушек оказалось 13. Чертова дюжина! Признаться, я посчитала это хорошим знаком. Окна выходили в роскошный сад. Мне даже показалось, что я слышу едва уловимый аромат цветов за стеклом. Несмотря на палящее солнце, в зале царила прохлада. Видимо, дело было в магии, но мне не удалось разглядеть заклинания или артефакты. Тонкая работа. Я снова окинула взглядом нервничающих невест. Шелковые платья, кружева, драгоценные камни в волосах, веера из ярких перьев, тонкие перчатки с надетыми поверх массивными кольцами. На фоне всего этого великолепия я чувствовала себя как Золушка, о которой напрочь забыла фея крестная. Нет, мое изумрудное платье с неглубоким декольте смотрелось вполне прилично, но все равно существенно проигрывало остальным нарядам. Ладно, будем брать природным обаянием и умом. Как удачно я еще не распаковал чемоданы. Мы здесь явно ненадолго. Цыц, пушистый негодник! В мои мысли ворвался громкий и уверенный голос церемонимейстера. Его величество Кристиан де Тибурцо, король Лаурии! По залу пронесся взволнованный женский вздох, а затем заскрипели ножки отодвигаемых стульев. Невесты одна за другой встали со своих мест. Я последовала их примеру и чуть вытянула шею, стараясь рассмотреть, что происходит. В зал уверенной, слегка пружинистой походкой вошел молодой мужчина, даже парень. На вид ему было лет 18-19. Впрочем, я на собственном опыте знала, что внешность обманчива. Его голубые глаза с легким нетерпением обвели зал. На светлых, почти золотых волосах, струящихся по плечам, сияла корона. Он был красив и обаятелен. Я невольно улыбнулась, рассматривая его лицо. Вслед за королем в зал вошел второй мужчина. Он выглядел гораздо старше, наверное, был даже старше меня. Его коротко остриженные волосы имели более темный оттенок. Он тоже был строен, но не легок в кости, как его брат. Под темно-синим камзолом чувствовались крепкие мышцы. В том, что передо мной братья, я не сомневалась. Оба высокие, стройные, с гордой посадкой головы, да и аура у них была схожа. Брат короля сложил руки за спину. От его взгляда, внимательного, острого, напряженного, у меня пробежали мурашки по спине. Я сглотнула. «Пожалуй, с таким мужчиной лучше не связываться. Целее будешь». «Кьеры, прошу прощения за опоздание. В обычной ситуации мужчина обязан нервничать в ожидании своей избранницы. Но у нас все изначально пошло не так». Раздался переливчатый женский смех, и я с усилием воли переключилась на короля. Он стоял возле пустующего стула во главе стола и, улыбаясь, продолжал говорить. «Вы окажете мне честь, Кьеры, если разделите со мной трапезу, а затем, если позволите, я попробую немного узнать каждую из вас». Я фыркнула. «Как же он собирается это делать?» Мой скептицизм никто не разделил. Король и его брат опустились за стол, достаточно далеко от меня, так что я расслабилась. «Он милый, правда?» Я обернулась на шепот и встретилась взглядом с симпатичной брюнеткой. На ее губах играла мечтательная улыбка, а на щеках появились прелестные ямочки. «Пожалуй», — осторожно согласилась я. «Ох, Я не представилась. Меня зовут Марьяна де Кусторус. Я... О, я знаю, знаю, вы Касси де ла Круста, дочь барона, как и я. Ее ладошка в белоснежной перчатке обхватила мою руку. Мне кажется, мы должны держаться вместе. Я с сомнением перевела взгляд с ее пальцев, стискивающих мою руку, на ее лицо. Темно-карие, шоколадные глаза смотрели на меня с надеждой. Я уже успела понять, что приставка «Д» к фамилии говорит о благородном происхождении ее владельца. Но разница между дочерью барона и дочерью, скажем, герцога, все-таки была довольно велика. «Почему бы и нет?» — охотно согласилась я. «Кажется, я вступила в свой первый альянс. Сдается мне, в этом отборе они будут заключаться регулярно и также регулярно распадаться». По залу засновали слуги, разнося блюда, и мое внимание вновь переключилось на столовые приборы. К счастью, сумрак долистал книгу до нужного раздела, так что я взялась за вилку абсолютно естественно и непринужденно. Разговоры постепенно возобновились. Король отпускал невинные шутки, невесты восторженно смеялись, а я кисло ковыряла мясо в тарелке. Перемен блюд было 5, и каждый раз это оказывалось мясо. Я с тоской гипнотизировала подносы слуг, надеясь увидеть на них овощи или фрукты, но тщетно. Кажется, драконы не особо жаловали растительную пищу. Если невесты дальше будут подчивать такой едой, совсем скоро я начну устраивать ночные вылазки на кухню. К сожалению, почти все ведьмы, за редким исключением, вынуждены были соблюдать пост. Мясо ослабляло наши способности, так что мы давно от него отказались. При виде зажаренного на вертеле поросенка я едва не застонала. Ну, хоть бы горошек или листик салата к нему положили, честное слово. Король довольно споро закончил с ужином, по его знаку в зал вошли музыканты. Полилась протяжная, бередящая душу мелодия скрипки. «Кьерры, вы все знаете, зачем нужен отбор. Я искренне надеюсь, что ни я, ни вы не ошиблись в выборе». Слова короля прозвучали естественно, но взгляд его брата, обжегший всех присутствующих, подсказывал, что в этой фразе все-таки есть двойное дно. Интересно. Слуги подали десерт, но король вместе с одной из невест уже пошел в сад через неприметную дверь в углу комнаты. Брат короля тоже нас покинул, молчаливо поклонившись и исчезнув в коридоре. Оставшиеся девушки поднялись со своих мест и, забыв о десерте, облепили окна. Он повел ее в беседку, предложил вино. Платье у нее, конечно. Я закатила глаза. И платье не то, и сама невеста красотой не блещет. Кто б сомневался. Я снова обратила внимание на Марьяну. А кто второй мужчина, который сейчас вышел? Это единоутробный брат короля. Дамиан де Асвальде. Он его правая рука. Вы не знали? До нас почти не доходят новости из столицы, уклончиво ответила я. Да, 13-я провинция расположена на самой границе. С сочувствием согласилась Марьяна. Я утолила голод десертом, кулинарным великолепием из ягод и взбитых сливок и откровенно заскучала. Ничего интересного не происходило. Король беседовал со второй невестой. Кажется, это надолго. Какое-то беспокойство коснулось моего лба легкой щекоткой. Я, замерев, прислушалась к себе. Ведьмы нашего рода умеют предчувствовать неприятности, что не раз спасало нас от костра. Я так и не сумела развить этот дар до нужного уровня, но даже с моими весьма скромными способностями поняла, что-то не так. Как ищейка, идущая по следу, я встала из-за стола, убедилась, что никому нет до меня ни малейшего дела, все внимание было приковано к происходящему в саду, и осторожно выскользнула за дверь. Поймав недоуменный взгляд слуги, я немного постояла за порогом, а затем прошла по холлу и наугад свернула в один из залов. Картинная галерея. Что ж, неплохо. Я, заложив руки за спину, неспешно прошлась вдоль портретов предков короля. Их серьезные, даже печальные лица, очевидно уставшие от бремени власти, вызывали сочувствие. Мне удалось отвлечься, поэтому, когда щекотка усилилась, я занервничала сильнее прежнего. Пытаясь понять причину, я снова выскользнула в коридор, поднялась по широкой парадной лестнице, а затем, так и не найдя ничего подозрительного, принялась спускаться. На середине пути я остановилась, как вкопанная. Холл уверенно пересекал Дамиан. Он спешил и, кажется, не заметил моего присутствия. Прямо над его головой оказалась огромная медная люстра с огарком свечей вместо лампочек. Я крикнула раньше, чем сорвался железный штырь, вбитый в потолок и удерживающий люстру на месте. «Осторожно! Сверху!» С языка рвались нужные слова, но я понимала, ни замедлить, ни остановить катастрофу я не смогу. Ведьмино слово плетется медленно, и в этом его недостаток. Дамиан быстро поднял голову. В следующее мгновение люстра с грохотом ухнула вниз. Я раскрыла рот в беззвучном крике. Воображение тут же услужливо подсунуло картину, где порядком расплющенный брат короля лежит на полу. Его кровь тонкой струйкой красиво и зловеще стекает на белоснежный мрамор. Я настолько ярко это представила, что не сразу вернулась в реальность. Она, к слову, оказалась совсем иной. Дамиан вскинул руку, с его пальцев сорвалось пламя и устремилось к люстре, встретив ее на полпути. Мгновение, и в воздухе остался лишь черный пепел. Ни один огарок свечи не уцелел, ни одна медная деталь. Все сгорело в ярко-оранжевом огне. «Впечатляюще!» — буркнула я и торопливо сбежала по ступеням. Дамиан стряхнул черный пепел, усеивший его плечи подобно снегу, и зашагал ко мне. Разделявшее нас расстояние он преодолел быстро и легко. «Кьерра Касси де ла Круста», — зачем-то уточнил он, причем сделал это тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вот и помогай после этого людям». «Она самая», — с вежливой улыбкой подтвердила я и попятилась в сторону арки. Там виднелась дверь, ведущая в зал с невестами. «Извините, его величество, наверное, уже ждет меня». «Что вы здесь делали?» Прогуливалась, дышала воздухом, репетировала свой монолог, которым непременно заинтересую его величество. В общем, ничего особенного, право слово. На лице Дамиана было написано, что в последнее ему верится с трудом. «Когда я поднял взгляд», — медленно проговорил он, — «люстра еще была на месте. Как вы поняли, что она сорвется?» «Она уже раскачивалась», — солгала я и попятилась еще быстрее. На лбу Дамиана пролегла глубокая складка. Пронзительно синие глаза смотрели пристально и задумчиво. «Полундра, Касси, срочно сделай что-нибудь. Его нужно отвлечь». «Угу, интересно, как?» Мысли заметались, и в памяти всплыл совет Мойры, вряд ли придуманный ею самой, скорее позаимствованный из интернета. «В любой непонятной ситуации падай в обморок». Пожалуй, обморок — это перебор, но в целом идея верная. Я, продолжая пятиться, зацепила каблуком подол юбки и, испуганно вскрикнув, упала. Кажется, получилось правдоподобно. Во всяком случае, я весьма ощутимо приложилась пятой точкой к мраморному полу. Подозрительность на лице Дамиана сменилась удивлением и сомнением. «Кьерра, вам плохо?» — поколебавшись, спросил он. «Нога!» — жалобно заскулила я. «Очень больно!» Дамиан склонился надо мной, но тут же отшатнулся, когда я задрала юбку почти до колен и дотронулась до щиколотки. «Касси, ты, по-моему, брата перепутала. Тебе нужен тот, кто в короне. Это такая золотая штука с камнями. Я сейчас покажу, как она выглядит, раз уж лиц ты не различаешь». Цыц! Нашел время издеваться. Я закусила губу и как можно растеряннее взглянула на Дамиана. Тот вновь обрел душевное равновесие и, пусть по-прежнему отводил глаза, смущенным уже не выглядел. «Вам нужно к лекарю, Кьерра. Позволите вам помочь?» Я страдальчески кивнула. Играть роль девы в беде мне неожиданно понравилось. Дамиан протянул раскрытую ладонь, и я, опираясь на нее, неуверенно встала. Одну ногу я тут же поджала, мысленно сравнив саму себя с цаплей. «Сейчас пошлю за лекарем. Это займет некоторое время, поэтому сначала вам нужно дойти до кресла. Я донесу вас до него, если разрешите». Воображение легко нарисовало картину, где он берет меня на руки, и я почему-то смутилась. Пришлось себя одернуть. Что за влажные фантазии? Хочет нести на руках? Пожалуйста. Но вот от чести быть представленной лекарю я вынуждена отказаться. Прослыть отъявленной лгуньей я планировала немного позже. В голове лихорадочно завертелись пути отступления, когда в холл вошел церемонимейстер. Увидев меня, повисшую на брате короля, он даже бровью не повел. Вот что значит опыт жизни при дворце. «Кьера, его величество ждет вас в саду!» Я с притворным сожалением вздохнула. «В таком случае с лекарем придется подождать». «Вы уверены? Думаю, мой брат поймет, если вы немного задержитесь». «Это было бы невежливо!» — с жаром возмутилась я. Осторожно отпустив руку Дамиана, я поблагодарила его за помощь в самых учтивых выражениях, которые только смогла вспомнить, и под его хмурым взглядом заковыляла к терпеливо ожидающему церемонимейстеру. Как только лицо Дамиана скрылось за поворотом, я перестала хромать и ускорила шаг. Не хватало еще опоздать на первое свидание к королю. «Кьера, ваша нога!» Я скосила глаза на невозмутимого церемонимейстера. Его бровь была немного приподнята, но в остальном ни малейшего намека на эмоции. Боль прошла, пожала плечами я.